Петропавловской крепости. В камере Елизаветы ворох платьев. Платья разбросаны повсюду, на кровати, где недавно она лежала, на полу. Ушаков стоял посреди моря туалетов с описью в руках, а Франциска фон Мештеде придирчиво рылась в вещах принцессы. — А где палевая Рабронда с белой выкладкой? — Что по описи было, то и отдаем, — терпеливо бубнит доведенный до изнеможения Ушаков. Наконец она отыскала Рабронду. И тотчас новый вопрос. — А две розовые мантильи? Одна была атласная, я хорошо ее помню, и кофточка к ней была тофтяная, розовая. — Что по описи было, то и отдаем. Госпожа Франциска фон Мештеде выехала в Ригу в январе 1776 года, откуда благополучно прибыла в свое отечество, в Пруссию. В марте 1776 года покинули Россию Черномский, Даманский и слуга Ян Рихтер. Князь Лимбург благополучно женился и дожил до глубокой старости, окруженный бесконечным потомством. Князь Радзивилл помирился с Екатериной, с королем Понятовским и преспокойно доживал век в своем Несвеже, по-прежнему поражая гостей и соседей своими выходками. Как-то жарким летом он объявил гостям, что завтра пойдет снег, и наутро проснувшиеся гости с изумлением наблюдали из окон белые луга. Это бесчисленные слуги князя всю ночь посыпали траву дорогой тогда солью. Гетман Огинский тоже прекратил вражду свою с Екатериной и королем, теперь он мирно строил свой знаменитый канал. И все они забыли о той женщине. В Петропавловской крепости росла высокая трава, там, где когда-то зарыли гроб с телом известной особы. Шли годы. История эта стала забываться, когда в Ивановском монастыре в Москве появилась удивительная монахиня. Опять несколько дат. Много лет спустя, уже в середине XIX века, старый причетник Ивановского монастыря рассказывал археологу и историку Снегиреву о той монахине. Я был тогда мальцом. Игуменья Елизавета меня любила, и в келье у нее я часто находился. Был я как раз в ее покоях, когда она вела тот разговор. 1784 год. Декабрь. Покои настоятельницы в Ивановском монастыре. В углу кельи у печки сидел мальчик-причетник и подбрасывал дрова в огонь. Эконом монастыря и игуменья мать Елизавета беседовали. — Келью ей поставишь каменную, — говорила игуменья, — и чтоб видать было из моих окон. — Значит, у вас точной стены. Против ваших покоев и поставим, — отвечал эконом. — Келью с изразцовой печью. И две комнаты. Из прихожей для келийницы прислуживать ей. Окна сделай маленькие, и чтоб занавеска всегда на них была. И служителя приставишь отгонять любопытных от окон. Игуменья помолчала, посмотрела в огонь и продолжала. — От той кельи устроишь лестницу крытую, прямо в надвратную церковь, чтоб ходила она молиться скрытно от глаз людских. Когда молиться будет, церковь на запоре держать. В общей трапезе участвовать она не будет. Стол ей положишь особый, обильный да изысканный. К нашей еде она не приучена. Чай, догадываешься, чьи повеления передаю? Когда ждать-то новую сестру? — К началу года келью поставишь. Говорят, матушка-государыня в это время в Москву пожалует. — А как кличут новую сестру? — Да Сифея. — Да тебе ни к чему, потому что говорить с новой сестрой никому не следует. — Ну, ступай, отец, ночь на дворе. И сейчас в Москве сохранились башни и стены древнего Ивановского женского монастыря. Как писалось в старых книгах, девичий монастырь расположен в старых садах под бором, что на Кулешках, против церкви святого Владимира. Давно нет ни садов, ни того бора, ни прекрасного названия кулешки, но остались, как дивное видение, белая церковь святого Владимира на холме и руины заброшенного монастыря в кривом московском переулке. В лунные ночи грозно темнеют башни и тяжелый купол собора древней обители, столь древний, что в 1763 году в описи монастыря глухо сказано. А когда он и монастырь построен, и при котором государе точно известия нет. Основание Ивановского женского монастыря приписывают Ивану Третьему и матери царя Ивана Грозного Елене Глинской. Знаменит был монастырь богатыми вкладами. Особенно заботилась и украшала святую обитель богомольная императрица Елизавета. Она предназначала монастырь для презрения вдов и сирот заслуженных людей. В ту суровую эпоху Ивановский монастырь был обителью и крепостью, и местом заключения. Эти стены видели разведенных цариц, насильно постриженных в монахини, раскольниц и страшную салтычиху, изуверку помещицу, прозванную народом людоедкой. В описываемое нами время она была заточена здесь в темном склепе, под соборной церковью, в полном мраке, и свечу ей вносили, только когда подавали пищу. 1785 год, февраль. В покоях настоятельницы монастыря сидела новая монахиня. Плат до бровей скрывал исхудавшее прекрасное лицо, монашеское одеяние прятало стройное тело. Скрипнула дверь. Вошел мальчик-причетчик с дровами. Новая монахиня вздрогнула, втянула голову в плечи. — Ты что пугаешься при каждом шорохе? — ласково сказала игуменья Елизавета. — У нас, слава богу, бояться тебе нечего. Тут покойно. Время свое проводить будешь в рукоделии, в чтении книг душеспасительных. Библиотека у нас древняя, знаменитая. Ну, а если какие светские книги захочешь, мне скажешь. Принесем. Но, думаю, в миру ты их вдоволь начиталась. И еще. Коли просьбицы какие, ко мне иди, с людьми не знайся. Сестрица, людей избегай. Сама чай знаешь, чье это установление? — вздохнула игуменья. Была она среднего роста, худощава, станом, и, видать, прежде была красавица, но содержание ее большие суммы отпускались из казначейства, она их на милостыню нищим тратила. И никто никогда не слышал от нее ни слова. «Обет молчания, — говорили, — взяла, — рассказывал причетчик. Спина в черном одеянии над книгой — вот и все, что мы видели. И так четверть века слова от нее не слыхивали. Потом умерла государыня Екатерина, вышло ей послабление, важные особы к ней приезжали и наедине с ней виделись. Но она по-прежнему молчала. А приставилась она зимой, февраль был, мороз, год, как помню, 1810. Слух по монастырю пронесся, померла Досифея, царство ей небесное. И начались тут дивные дела. Хоронили всех наших иноконь у нас, в Ивановском, а ее понесли через всю Москву хоронить в Новоспасский монастырь, в древнюю усыпальницу царского рода. Величавые стены, башни и громада собора знаменитого Новоспасского монастыря, зажаты между новыми домами, руины когда-то великой обители. Здесь, в Новоспасском, в древней усыпальнице хоронили бояр Романовых, пока не сели они на царство. Здесь, в подклете Спасо-Преображенского собора, лежали кости тех, чьи имена гремели в отечественной истории, ближайших родственников Романовых, бояр Оболенских, Сицких, Трубецких, Ярославских, Нарышкиных, Куракиных. Февраль 1810 года. Во дворе Новоспасского монастыря толпы народа. В парадных мундирах, лентах, орденах выстроилась вся московская знать. Сам главнокомандующий Москвы, Жена его, Прасковья Кирилловна, урожденная Разумовская, приехала. Да что говорить, все при параде, как положено, когда особу царской крови хоронят. Митрополит Платон был тяжко болен, викария своего, епископа Дмитровского Августина, послал в сослужии со всем старшим московским духовенством. Вот так, удивительно, простую инокиню хоронили. Если могилку ее навестить захотите, под номером 122 она, слева от колокольни, у восточной ограды. Я записал весь рассказ старика, — сообщил потом Снегирев, — и не раз видел эту могилку. На диком надгробном камне была надпись. Под сим камнем положено тело усопшей в Господе монахини Досифеи, обители Ивановского монастыря, подвязавшейся о Христе Иисусе в монашестве 25 лет и скончавшейся в феврале 4-го дни 1810 года. Всего ее жития было 64 года. Боже, всели ее в вечных твоих обителях. Я узнал, что существовал и портрет ее, содержавшийся в настоятельских кельях Новоспасского монастыря. Портрет писан на полотне 10,5 вершков. На задней стороне его идет надпись «Принцесса Августа Тараканова, в иноцах Досифея, постриженная в Московском Ивановском монастыре, где по многих летах праведной жизни скончалась и погребена в Новоспасском монастыре». Портрет этот был выставлен для широкой публики на любительской выставке в Москве в 1868 году и многократно репродуцировался. В начале нашего века над могилой Досифеи поставили часовню, и сегодня во дворе Новоспасского монастыря среди постыдной разрухи осталась эта полуразрушенная часовенка слева от колокольни у восточной стены. Превращены в руины настоятельские кельи, исчезли надгробные плиты, исчез портрет монахини. Но загадочное лицо ее смотрит на нас с репродукции этого портрета. И стоит часовенка над ее таинственной могилой, каким-то чудом уцелевшая. Февраль 1810 года. В московском доме несколько молодых офицеров играли в карты. После карт, как обычно, сели ужинать. За шампанским разговор пошел, конечно, вокруг удивительных похорон. «Знаете ли вы, — начал один из молодых людей, — что граф Орлов никогда не ездил около Ивановского монастыря? Я это доподлинно знаю. В тот год я безуспешно волочился за графиней Анной и слыхивал, что граф Алексей Григорьевич повелел своему кучеру за версту объезжать Ивановский монастырь. И вот как-то его новый кучер, который сего повеления не знал, повез графа мимо монастыря. Ох, за что пороли несчастного до полусмерти! Но что поразительно, господа, — подхватил другой молодой офицер, — говорят, она совершенно молчала целых 25 лет. А вот тут я с вами не согласен, — вступил в разговор третий. Моя кузина, Варенька Головина, все эти годы воспитывалась в Ивановском монастыре и на днях кое-что поведала мне. Оказалось, покойная монахиня сильно ее отличала и совсем незадолго до смерти рассказал ей удивительную историю. Впоследствии эта история будет опубликована в 1865 году в журнале «Современная летопись» неким господином Самгиным, внуком Головиной. Варенька сказала, что монахиня поведала ей эту историю очень странно, как бы не о себе. Но притом она говорила так, что не оставалось сомнений, что рассказывала она о себе. Дескать, жила-была одна девица, дочь знатных родителей, и воспитывалась она далеко за морем, в теплой стране. Образование она получила блестящее, жила в роскоши и неге. Один раз пришли к ней гости, в их числе важный русский генерал, генерал этот, и предложил ей покататься в шлюпке по взморью. Поехала она с ним. А как вышли в море, там стоял русский корабль. Он и предложил ей взойти. Она согласилась, а как взошла на корабль, силой отвели ее в каюту, да часовых приставили. Он помолчал.